Глава 88. Мутировавшая змея. Там обитают мутировавшие змеи, которые запросто могут съесть человека. Не задумываясь, ответил Юэ. Поэтому мы не можем ловить там рыбу. Но как только с его губ слетели эти слова, он замер. Затем, повернув голову к Гаюй, два раза поцеловал ее. «Спасибо, маленькая Юй, ты открыла мне глаза. Там обитают змеи, которые охраняют свою территорию. И все, что мне нужно, это просто убить их». Он не планировал долго оставаться в деревне Джингуан, поэтому и не слишком задумывался над словами Дагоу Цзы, когда тот рассказывал об обитающих в реке монстрах. Однако, став лидером деревни, он постоянно ломал голову над тем, где взять зерна или другого выращиваемого продовольствия, совсем не рассматривая рыбалку или охоту как источник еды. Выпустив руки Го Юй, Юй пошел наружу. После его ухода Го Юй нежно погладила место поцелуя, довольно улыбаясь. Ведь она сделала еще один шаг к своей цели – установлению тесных связей с Юй Джуном. «Это там!» Дагоу Цзы указывал на небольшую реку, приведя Юй Джуна и других бойцов на возвышенность возле реки, в которой обитали мутировавшие змеи. Стоя на этой возвышенности, Юй оглядел реку и ее окрестности. Небольшая река шириной порядка 30 метров, в толще воды которой было видно множество рыб, а появляющиеся время от времени большие рыбины всплывали к поверхности и оставляли реп на воде. В самой же реке не было видно ничего необычного, поэтому никто бы и не подумал, что там может обитать большая змея, способная съесть человека. «Давайте сюда!» Юй протянул руку и Дагоу Цзы вложил в нее живую курицу, которой была привязана леска. Забрав ее, Юй стал осторожно приближаться к реке, остановившись в метрах 20 от нее. Сделал надрез на теле курицы, из-за чего та начала сильно трепыхаться, орошая его руки своей кровью. После чего, сильно размахнувшись, он забросил истекающую кровью курицу в реку, крепко вцепившись за другой конец лески. Упав в воду, курица продолжала сильно трепыхаться, стараясь выбраться из воды, и вода вокруг нее скоро окрасилась в красный цвет. Подождав немного, Юй стал равномерно и медленно тянуть за леску, подтянув ее к берегу. Через некоторое время, ниже по течению реки внезапно возникла некая движущаяся волна. И быстро разгоняясь, она стала стремительно приближаться к бултыхающейся курице. Но Юй был внимателен, поэтому сразу среагировал на это. И начал резко тянуть за леску, вытаскивая курицу на берег. Следом за выдернутой курицей, из воды выпрыгнула огромная чешуйчатая голова желтой змеи. Ее широко раскрытая пасть была достаточно большой, чтобы целиком проглотить человека. И сейчас эта змея стремительно вытягивала свою голову, стараясь заглотить курицу. Но Юэ, сильнее потянув леску в сторону, выдернул курицу подальше от воды и чуть в сторону от себя. Огромная змея, полностью выбравшись из воды, быстро поползла следом за приманкой. Мутировавшая змея. Монстр 33 уровня. После заражения вирусом, водная змея подверглась внутренней генетической мутации и эволюционировала в монстра. Особенности. Очень мощная защита. Огромная сила, способная сокрушить слона или превратить автомобиль в кучу металлолома. Юэ, увидев информацию об этой мутировавшей змее, чуть не поперхнулся. В конце концов, та была 33 уровня. И сейчас он даже не знал, сможет ли с ней справиться. Это было сложно. К тому же ее тело, передвигающееся по суше, она очень даже быстра. И оказалась почти 20-метровой длины. По его оценке, скорость змеи была где-то на треть меньше, чем у суперскоростного зомби S2. Поэтому же через пару мгновений, она была уже недалеко от него. Отбрасывая леску и отскакивая назад, Юй достал автомат тип 79 и, нацелившись на змею, выпустил в нее всю обойму. Весь сконцентрированный огонь пришелся в змею. Но пули оставили только небольшие вмятины на ее коже, бессильно осыпавшись вниз. «Пули даже не могут пробиться через ее кожу! Мутировавшая змея слишком уж прочная!» Ужаснулся Юэ. Это первый монстр, который был полностью невосприимчив к автоматному огню. Даже охотник и супербыстрый зомби S2 не могли так блокировать выстрелы. Защита этой змеи была действительно ультрамощная, раз она способна на такое. И увидев подобное своими глазами, в сердце Юэ начал закрадываться страх. Даже не сумев пробить ее прочную кожу, пули по-прежнему причиняли ей боль, из-за чего глаза змеи яростно вспыхнули, и распахнув пасть, из которой воняла рыбой, она бросилась к Юэ, желая разом проглотить его. Юй активировал свой скоростной навык и смог лишь в последний момент уклониться от пасти змеи. Бросив автомат и достав свой меч Тандао, он нанес мощнейший удар по ее голове. Но как оказалось, чешуйки на змеиной коже выделяли странную жидкость, из-за которой удар пришелся вскользь, оставив только небольшую царапину. Не пробив ее прочную броню, Юй не смог нанести серьезный урон, и вместо этого только еще больше разозлил монстра. Змея в ярости мотнула головой в сторону Юя, отчего ему показалось, что на него несется небольшой автомобиль, так как скорость змеи была не маленькая, а масса головы огромная. Юя не успевал полностью избежать удара, даже с тедливым шагом. Поэтому, отскакивая от змеи, он активировал защитный навык, охватывающая броня. Скелет, обратившись в лучи света, мгновенно сформировался в виде удивительной костяной брони. И в следующий момент голова огромной мутировавшей змеи безжалостно ударила в его руки, которые он успел выставить перед собой, защищая голову и грудь. Отправившись в полет от этого удара, он почувствовал, будто его ударил не легковой автомобиль, но автобус. Его рот наполнился кровью, а в груди он ощутил сильную боль. Но змея на этом не остановилась, а быстро бросилась следом за Юем, извиваясь всем телом. Открыв пасть, кажется, она желала проглотить его, пока он был еще в воздухе. Видя это, Юй Джуну пришлось действовать сразу и сквозь боль. Он заставил свою броню выпустить из спины два шипа в землю, под собой, чтобы подкинуть себя, и тем самым избежать раскрытой пасти. Но пролетевшая под ним голова змеи разбила эти длинные шипы, и Юй стал падать. Ожидая это, он в следующий миг извернулся в воздухе, чтобы быть лицом к гигантской змее, и указал на нее пальцем, активируя свое кольцо. На кончике пальца мгновенно сформировался небольшой огненный шар. Еще через мгновение, резко полетевший к голове монстра, который, уже среагировав на уклонение человека, поднял к нему свою морду. Следом за этим раздался оглушительный взрыв. Это шар, попав в глаз змеи, полностью сжег его. Содрогаясь от боли, змея отдернулась назад. Этого огненного шара оказалось недостаточно, чтобы отобрать ее жизнь. Однако Юэ не дал ей передышку, и, приземлившись, сразу подбежал к ней. Выпустив возле змеи шипы из своих ступней, он подлетел в воздух перед ее мордой, одновременно доставая свой револьвер Stinger 2, из которого и сделал 6 выстрелов в голову, целясь в одну точку. Это сработало. 6 разрывных патронов, следуя друг за другом, смогли пробить ее жуткую броню, оставив в черепе змеи отверстие размером с кулак.